но указания Тутышкина были слишком точны. И сам он был старым, вполне надежным и точным в своих указаниях агентам, чтобы его сообщениями можно было пренебрегать. Поэтому решено было сначала объясниться с самим Филипповским. И для этого филерам было поручено арестовать его, но только так, чтобы факт этого ареста не мог получить огласки. Приказ был выполнен в точности. Числа около 15 апреля Филипповского подстерегли на безлюдной улице около летнего сада, когда он в сумерках шел после свидания с одним из извозчиков. Как полагается по правилам, филеры схватили его под руки и честью попросили следовать за ними. Филипповский пробовал протестовать, но ему посоветовали для его же пользы не доводить дело до скандала на улице, усадили в заранее приготовленную закрытую пролетку и доставили в охранное отделение. Здесь Филипповский возобновил свои протесты, предъявил документы на имя инженера Черкаса и требовал немедленного освобождения, угрожал обращением в газеты. Герасимова, лично поджидавшего таинственного Филипповского, угрозы эти не смутили. Печати он меньше всего боялся. Арестованному заявили, что он не то лицо, за которое он себя выдает, что арестовавшим известно, что он служит или в прошлом служил в департаменте и так далее, и было предложено поговорить откровенно. Филипповский, Черкас, быстро сбавил тон, но от беседы уклонился. «Не хотите говорить?» — ответил Герасимов. «Не надо, мы можем не спешить. Посидите, подумайте на досуге, и когда надумаете, скажите только надзирателю». И Филипповский очутился в одной из одиночек, устроенных при охранном отделении. Думал он сравнительно долго. Дня два. Очевидно, обдумывал создавшуюся обстановку. Наконец решил сдаться и попросил вызвать его для разговора. Герасимов не заставил себя ждать. Дело это его интересовало много больше, чем он показывал. Теперь у Филипповского был совсем иной тон. «Я согласен говорить откровенно», — заявил он с самого же начала. «Но хочу, чтобы при разговоре присутствовал мой прежний начальник Петр Иванович». Петром Ивановичем был Рачковский, против присутствия которого Герасимов ничего не имел. Последнего он и недолюбливал, и несколько презирал, а беседа обещала быть для Рачковского весьма неприятной. Связаться с Рачковским по телефону не представило труда. «Так и так», — говорил Герасимов, — «мы, Петр Иванович, задержали того самого Филипповского, о котором я вас спрашивал. Представьте, он говорит, что хорошо вас знает и служил под вашим начальством. Он сейчас сидит у меня и хочет говорить в вашем присутствии». Рачковский, рассказывает Герасимов, по своему обыкновению завертелся. Что да как, и в чем именно дело, и какой это может быть Филипповский, разве что Азеф. Тут, прибавляет Герасимов, я впервые в своей жизни услышал эту фамилию. После этого телефонного разговора Рачковский немедленно примчался в охранное отделение, и здесь, в кабинете Герасимова и в его присутствии, состоялось бурное объяснение. Рачковский разлетелся к Азефу со своей обычной сладенькой улыбочкой.